Глава 13. Сентябрь 1942 года подходил к концу. Деревня, где располагался штаб фронта, давно погрузилась во тьму, и в рабочей комнате начальника штаба горел свет. Рокоссовский и Малинин играли в шахматы. «Если немцы на нашем участке будут спать и дальше, то мы с тобой, Миша, станем военными евнухами», — сказал Рокоссовский, делая ход конем. «Настоящие мужчины воюют, а мы с тобой работаем кое-как, через пень колоду валим». «А мне наше положение по душе», — улыбнулся Малинин. «Я впервые за всю войну хоть отоспался». Он двинул вперед офицера. «Шах! О, ты думаешь, меня напугал?» Рокоссовский закрылся пешкой. «Не думаю, но все-таки». Вдруг зазвонил телефон. Из Москвы к аппарату ВЧ вызывали командующего фронтом. «Снова будут клянчить войска для Сталинграда», — сказал Рокоссовский, вставая. «Надо отбиваться. У нас самих ничего не осталось». «Как дела на вашем фронте?» — поинтересовался Сталин. «Без особых изменений, товарищ главнокомандующий. Перемещение войск не замечено. Мы и противник сидим в обороне». «А вам не скучно на Брянском фронте?» «Да, скучно, товарищ Сталин». «Собирайтесь и приезжайте в Москву. Нам понадобился командующий Донским фронтом под Сталинградом. Команду себе подбирайте сами. Брянский фронт примет Макс Андреевич Рейтер». После разговора с Москвой Рокоссовский весело прошелся по комнате, подошел к Малинину и театрально произнес: «Михаил Сергеевич, Бог услышал мою молитву. Я еду воевать в Сталинград». «А мы?» «Всю нашу веселую команду забираю с собой». Услышав разговор, из соседней комнаты вышел заместитель командующего Батов. «Товарищ командующий, я готов ехать с вами хоть на дивизию». «Оставайся пока здесь до прибытия нового командующего фронтом». «А как моя просьба?» «Павел Иванович, твое желание я разделяю. Думаю, все решим положительно». На следующий день Рокоссовский уже был в Москве. После разговора с Жуковым он еще больше проникся тревогой за ситуацию, сложившуюся на юго-востоке и на юге. Новое наступление фашистов таило в себе угрозу для страны. Двумя мощными клиньями немцы врезались в нашу оборону, вышли к Сталинграду и продвигались через Ростов на Кавказ. К вечеру этого же дня Рокоссовского принял Сталин. Кивком головы поздоровавшись, он ходил по кабинету неслышными шагами и, поглядывая на Рокоссовского, как бы оценивая его полководческие способности, молчал. Верховный был мрачен, на его серо-землистом лице застыла тревога. Вдруг Сталин прибавил шагу, подошел к Рокоссовскому, посмотрел ему в глаза и сухо сказал: «Надо спасать Сталинград. Немцы прорвались к Волге и режут 62-ю армию Чуйкова на части. Вам следует немедленно вылететь туда и принять командование фронтом. Летите вместе с Жуковым. Счастливого пути». «Спасибо», — произнес Рокоссовский, и в знак доверия изысканно опустил голову. «Постараюсь сделать все, что в моих силах». Сталин усмехнулся и пожал ему руку. Видимо, такой аристократизм в поведении военных чинов был ему непривычен. Когда Рокоссовский вышел из кабинета, его одолевали сложные чувства. Слова Верховного «надо спасать Сталинград» резанули по сердцу острой болью. Ему показалось, что в этих словах заключалась горечь отчаяния с едва уловимой надеждой, что еще не поздно найти выход из крайне затруднительного положения. С другой стороны, он гордился тем, что ему выпала честь воевать на самом ответственном участке фронта. Вылет намечался на утро следующего дня. Он успел встретиться с секретарем Московского комитета партии Поповым, который взялся помочь перевести семью из Новосибирска в Москву, и пообещал выделить ей квартиру. Это известие обрадовало Рокоссовского, и он, прослушав оперу «Иван Сусанин» в Большом театре, проспал до утра, как убитый. Самолет Ли-2 поднялся в воздух с одного из московских аэродромов и взял курс на Сталинград. Во избежание встречи с немецкими истребителями он летел почти над самой землей. В светлом салоне самолета находились два генерала. Перебросившись дежурными фразами, они замолчали. Жуков, облокотившись двумя руками на стол, дремал. Рокоссовский, сидя в кресле, смотрел в иллюминатор. Навстречу самолету летели табуны светло-серых облаков. Время от времени маячили блики солнца. Внизу плыли острова лесов. По-осеннему унылые поля, деревни, погосты, серой лентой тянулись прифронтовые дороги, на которых кое-где копошились солдаты, облепившие машины, шли танки и самоходки. Рокоссовский посмотрел на усталое, но привычно суровое лицо заместителя Верховного и подумал: измотали человека. Работа в ставке и челночные поездки по фронтам. Не одобрял Рокоссовский такой стиль руководства войсками. Жукову и начальнику генштаба Василевскому пристало не заниматься гастролями и латать бреши в обороне, а, находясь в центре, куда стекаются все данные, управлять вооруженными силами и планировать операции. Поэтому часто мероприятия, проводимые решениями ставки, страдают недальновидностью. Да, с горечью подумал Рокоссовский, глянув на Жукова. Неужели представителям ставки непонятно, что, попадая под влияние местных условий, они теряют нити общей обстановки и способствуют принятию ставкой ошибочных решений? Рокоссовский вновь прильнул к иллюминатору. Под крылом самолета уже плыли приволжские степи. Темно-бурая поверхность была изрыта траншеями, в которых торчали солдатские каски. Заблестела Волга. Вдали были видны контуры Сталинграда. Плотную пелену дыма разрывали яркие вспышки. То тут, то там поднимались в небо огненные языки. Самолет лег на правое крыло и вскоре коснулся земли. Из-под шасси взметнулись буруны пыли. — Приземлились? — протер глаза Жуков. — Да, — ответил Рокоссовский, отправляясь в хвост самолета за багажом. С аэродрома генералы немедленно направились на наблюдательный пункт фронта, находившийся возле населенного пункта Ёрзовка. День был солнечным и ветреным. Машины неслись по фронтовой дороге, поднимая огромные клубы пыли. Зарево пожарищ над Сталинградом становилось все более страшным. Берег Волги был окутан дымом и огнем. Фашисты по-прежнему пытались сбросить защитников Сталинграда в Волгу. Атака следовала за атакой. Войска Сталинградского фронта, теперь уже Донского, должны были помочь истекающей кровью армии Чуйкова. Армию от фронта отделял коридор около десятка километров шириной. Гитлеровцы захватили его еще в августе, и войска фронта не могли их оттуда выбить. Когда Жуков и Рокоссовский приехали на НП, заместитель командующего фронтом генерал Гордов, увлеченный управлением войсками, не заметил их прибытия. — Что? Что? Я не слышу! — — кричал он надсадным голосом. — Что? Поджилки затряслись? За это топтание на месте ты будешь отвечать перед судом военного трибунала. — А ты на меня не кричи! Я что, за твое бездействие хвалить тебя должен? Так что ли? — А где я тебе возьму танки? — нервничал Гордов, не стесняясь в выражениях. Это был невысокого роста, худощавый, средних лет мужчина с издерганным нервным лицом. — Знаешь что, генерал-лейтенант, — не выдержал даже Жуков, — бранью ничего не добьешься. — Виноват. Не заметил. — Командующий 24-й армией Галанин, — буркнул, оправдываясь Гордов, — никогда не промолчит. Я его тоже понимаю. Мы требуем активных действий, а у противника в два раза больше сил и средств. Поэтому атаки все время захлебываются. Услышав поучение Жукова, Рокоссовский не мог сдержать улыбки. Когда Гордов отлучился по каким-то делам, Жуков спросил, — Чему улыбаешься? — Вспоминаешь подмосковную битву? — Именно так. Но ведь это было под Москвой. Уточнив обстановку, Жуков и Рокоссовский отправились на КП фронта. Он находился почти на самом берегу Волги. Ночью сюда возвратился и Гордов. — Я приказал войскам перейти к обороне, — доложил он Жукову. — Как это к обороне? — с металлом в голосе спросил Жуков. — Я вынужден был это сделать. — Чем вы это объясните? — У меня не хватает артиллерии, боеприпасов, — резко ответил Гордов. — Меня все время торопят. Войска вступили в бой без подготовки. Нет времени на организацию и взаимодействие. — Кто в этом виноват? — спросил Жуков. — Я докладывал в Ставку, чтобы дали время на подготовку операции. Оттуда один ответ — наступать. — Георгий Константинович, — вмешался Рокоссовский, — доводы генерала Гордова вполне обоснованы. — Хорошо, — сказал Жуков, бросив неодобрительный взгляд на Гордова. — Константин Константинович, принимай командование фронтом, разбирайся сам с положением дел. Но при любых обстоятельствах активных действий не прекращать. — Я это прекрасно понимаю, — проговорил Рокоссовский. — Подумаем вместе, как это сделать. — Георгий Константинович, у меня есть одна убедительная просьба. — Какая? — насторожился Жуков. — Позволь мне единолично командовать войсками фронта в объеме той задачи, которую мы обговорили в генеральном штабе. Заместитель Верховного, генерал армии, резко повернулся в сторону генерал-лейтенанта Рокоссовского и неодобрительно сверкнул глазами. Подобную просьбу он выслушивал впервые. На всех фронтах его присутствие воспринималось с благодарностью. Он готов был взорваться, но, увидев уверенность и невозмутимое спокойствие командующего фронтом, произнес: «Ты считаешь, что мне здесь делать нечего?» Рокоссовский пожал плечами и промолчал. «Хорошо, я сегодня же влечу в Москву. Командуй!» Жуков сухо попрощался, сел в машину и уехал. Так 1 октября 1942 года Рокоссовский начал командовать Донским фронтом. Свои чувства и настроения он выразил в очередном письме к жене и дочери. «Дорогие мои, перелет к новому месту совершил благополучно, уподобился перелетной птице и потянул на юг. К работе приступил с первого дня и со всем остервенением и накопившейся злобой направил усилия на истребление противника. Теперь немного о себе. Здоров и бодр. Несколько дней жил в балке, в землянке. Чаще бывал в разъездах. Теперь живу в деревянном домике. Это подлинная избушка на курьих ножках. Здешняя местность — это копия Даурии. И когда вылез из самолета, невольно начал искать глазами даурский гарнизон. Растительности никакой, кругом лишь голые сопки да степи. Уже несколько дней дует сильный ветер и поднимает столбы пыли. Придется заводить себе очки, а то начали болеть глаза. Как живете вы? Пишите обо всем. Буду рад получить от вас весточку. Как только получите приглашение приехать в Москву, немедленно отправляйтесь в дорогу. Квартира вам обеспечена. Не вздумайте задерживаться в Новосибирске, а то мы и так продолжительное время были в разлуке и томились в неизвестности. Ваш К. Рокоссовский. На новом месте, не раздумывая, Рокоссовский взялся за дело. Вновь, как и под Москвой, и на Брянском фронте, ему помогали начальник штаба фронта Малинин, начальник артиллерии Казаков, начальник бронетанковых войск Орел, начальник связи фронта генерал Максименко. Войска фронта вели активную оборону. Их постоянные удары не позволяли противнику перегруппировать силы. Прочно удерживая рубеж на реке Дон, войска наносили контрудары в Междуречье и тем самым помогали Сталинградскому фронту защищать город. Для обеспечения прочной связи с войсками, растянувшимися по фронту на протяжении 400 километров, командующий перенес свой КП на хутор Малоивановку, который находился как раз в центре участка. Отсюда легче было организовывать взаимодействие с армией Чуйкова. В начале октября фронт оттянул на себя более десятка фашистских дивизий. Когда генерал Батов зашел под вечер на КП, командующий фронтом говорил по телефону. — Скажи честно, Михаил Сергеевич, левое крыло фронта мы можем двинуть в контратаку? — Все. Тогда начинай, как условились. А вместо безвольного командира дивизии назначь толкового командира полка. Приказ отдадим задним числом. Пока. Командующий фронтом положил трубку, протянул руку Батову. — Павел Иванович, поздравляю с назначением командующим 4-й танковой армией. — Спасибо, что сдержали слово. — Но есть одна заковыка, — улыбнулся Рокоссовский. — Какая? — В этой танковой армии всего лишь 4 танка. — Многовато, — рассмеялся Батов. — Срочно принимай командование, — торопливо проговорил Рокоссовский. — На днях мы ее переименуем в 65-ю общевойсковую армию, так что не расстраивайся. Принимай. Разберешься — доложишь. За несколько дней Рокоссовский побывал на позициях 3 армий. Последним соединением, с которым приехал знакомиться командующий фронтом, была 66-я армия Малиновского. Своим левым флангом она упиралась в Волгу и нависала над Сталинградом. Перед ней была поставлена задача ликвидировать 10-километровый коридор. Но немцы здесь сосредоточили большие силы и заняли построенные когда-то нами оборонительные укрепления. И выкурить их оттуда было не так-то просто. В штабе армии Рокоссовский командарма не застал. «Родион Яковлевич убыл в войска», — доложил начальник штаба Корженевич. Странно. — Он же знал, что я выехал в вашу армию, — удивился Рокоссовский. — Сейчас мы его вызовем на КП. — Не надо. Я его сам найду. Заодно и с частями познакомлюсь. Но ни на дивизионных, ни на полковых командных пунктах Малиновского не оказалось. Рокоссовскому доложили, что он находится на ротном опорном пункте. Добрался туда командующий фронтом с трудом. Под артиллерийским и пулеметным огнем пришлось понюхать пороху. Один раз чуть не попал под танк. Одно звено гусеницы, у которого было сорвано, и который, взрыхляя землю, продолжал елозить на уцелевшей гусенице. Видимо, кто-то заметил увернувшегося из-под танка человека. Вдруг открылась крышка люка, и оттуда высунулась голова в засаленном шлеме. — Какого хрена ты здесь крутишься? Тебе что, жить надоело? — Ты не ругайся, а лучше скажи, где здесь КП роты. — Дальше метров 300. Рокоссовского мучил спортивный интерес. Чем может заниматься командарм на самой передовой? Познакомившись с Малиновским, генерал спросил: — Родион Яковлевич, вы не находите, что руководить армией гораздо удобнее со своего КП? Разве позиции роты для этого подходят? Командарм взглянул на закопченное, как у кочегара, лицо командующего фронтом и, сдерживая смех, произнес: — Все это я прекрасно понимаю, товарищ командующий фронтом. Только уж много развелось начальство и не дает житья своими указаниями. Вот я и прячусь от него. — Как от нечистой силы! — рассмеялся Рокоссовский. Командующий вымыл лицо, руки и, сев в блиндаже, обговорил с командармом все вопросы, связанные с тяжелым положением армии и непосильными задачами, наметил меры по оказанию помощи. — Катастрофически не хватает людей, — пожаловался Малиновский. — 3 недели тому назад прислали штрафной батальон, и от него уже осталась только половина. — Как они воюют? — Прекрасно, — ответил Малиновский. — На одного я послал документы на присвоение Героя Советского Союза. Чем он отличился? Вечером переоделся в форму немецкого офицера и к утру со своим напарником притащил языка штабного немецкого генерала, который, изрядно хлебнув шнапсу, очухался только у нас. Говорят, в Москве дает очень ценные сведения. Он что, знает немецкий язык? Да, в совершенстве. Он еще и снайпер-охотник. Часами подкарауливает фрицев и редко выпускает их живыми. Как его фамилия? Белозеров. Не помните, как его зовут? Малиновский заглянул в записную книжку. Андрей Николаевич. Где его можно найти? Оживился генерал. К его снайперская позиция метрах в 50 отсюда. Позовите. Командующий фронтом вышел из блиндажа. В серой запыленной шинели, в каске, со снайперской винтовкой на плече, по траншее приближался к генералу старшина Белозеров. Не дойдя несколько шагов до начальства, он в испуге остановился, затем начал пятиться назад. — Андрей! — воскликнул Рокоссовский, пошел навстречу и заключил друга в объятия. Обнявшись, они некоторое время стояли молча, а затем, улыбаясь, сквозь слезы, сначала тихо, а потом в полный голос запели: «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах». Малиновский и командир роты недоумевающе смотрели друг на друга и не могли понять, что случилось с командующим фронтом. Немцы, видимо, услышав звуки песни, сделали несколько выстрелов, затем по громкоговорителю закричали: «Рус! Рус! Скоро буль-буль Вольга! Ха-ха-ха! Буль-буль Вольга! Дайте нам только срок, мы вам покажем буль-буль», — сказал Рокоссовский, освободив из объятий Белозерова. Рокоссовский в нескольких словах пояснил причину всплеска эмоций. «Товарищ командующий, — сказал Малиновский, — надо отсюда уходить, нас могут накрыть минометным огнем». «Со мной пойдет и Белозеров», — произнес Рокоссовский. «Нам не хватает работников в штабе фронта, владеющих немецким языком». Он повернулся к растерявшемуся старшине. «Андрей, не возражаешь?» «Сочту за честь». И в этот же миг раздался вой снаряда, летевшего, как казалось, прямо над головами. Это заставило всех пригнуться. но снаряд разорвался метрах в 40 за окопами. Пока они выходили из траншеи, немцы сделали еще несколько артиллерийских выстрелов. Постепенно разгорался бой, ружейный и пулеметный огонь становился чаще, а потом перешел в сплошной грохот.